559. Также может ли быть осознано великое понятие святая и святых? Иногда тонкое тело возвращается из своих полетов с этим возгласом, чтобы закрепить это в земной жизни. Много светлых истин может приносить с собой тонкое тело. Оно успевает побывать среди разных сфер, успевает снестись живыми людьми в разных странах, все это в беспредельности и безвременности. Разве все подобные качества в микрокосме не делают из него престол высшей мощи?